Я мог бы и сам прийти, но у меня с ногами неважно. Сколько вам лет? Скоро 50. Тогда у вас, наверное, ноги получше. К тому же в вашем возрасте надо больше двигаться, иначе, сами знаете, сердце, диабет. Валандер остолбенел. Вы меня слушаете? Да, сказал Валандер. Я вас слушаю. Завтра в 9 утра. Договорились? Они собрались на оперативку в 19:30 вечера. Лиза Хольгерсон появилась в последнюю минуту в сопровождении нового прокурора, замещающего уехавшего в Уганду Пера Окессона. После многолетних колебаний Пер наконец решился и взял отпуск, без сохранения содержания. Его не было уже 8 месяцев, он работал в Международном комитете по делам беженцев. Он время от времени писал Валандеру, философствовал, пытался анализировать, как сказалась на его жизни перемена обстановки. Валандеру его не хватало, хотя близкими друзьями они никогда не были. Иногда он завидовал решимости Пера. Сможет ли он сам когда-либо отказаться от своей профессии и заняться чем-нибудь другим? Скоро ему стукнет 50, а там уж вряд ли что-то изменится. Он постучал карандашом по столу и оглядел комнату. Стул Светберга по-прежнему пустовал. Пройдет время, — подумал он, — и кто-то займет его место. Он рассчитывал, что вот-вот станет известно, вернулся ли Бьорклунд из Копенгагена, поэтому начал с рассказа о своей находке. «Мы тут говорили только что, — сказал Мартинсон. — Есть одна деталь, которая мне, например, кажется странной. Ни одного дневника. Я спрашивал всех. Похоже, никто из этих ребят не вел дневник. Даже ежедневников у них не было. Более того, — сказал Хансен, — писем тоже нет». «У меня тоже такое впечатление», — сказала Ан-Брит Хёглунд. «Они словно заметали за собой след». «Это касается и других?» «Я имею в виду тех, на фото». «Да», — сказал Мартинсон. «Может быть, надо их поприжать по этому пункту?» «Может, и придется», — сказал Валандер. «Но Иса Эденгрен постепенно возвращается к жизни, так что в один прекрасный день мы сможем поговорить и с ней. Пока надо обратить внимание на две вещи». А во-первых, она всерьез хотела покончить с собой. А брат ее, Йорген, привел этот замысел в исполнение, причем оставил письмо, в котором, на чем свет, стоит костерит своих родителей. Мартинсон перелистал свой блокнот и хотел было что-то сказать, но в дверь постучали. Вошедший полицейский поискал глазами Валлендера. «Бьорклунд вернулся», — сказал он. Валлендер поднялся. «Я поеду один», — сказал он. «Это никакой не захват, так что... продолжим, когда вернусь. Я хотел бы взглянуть на этот телескоп прямо сейчас», — сказал Ньюберг и тоже встал. Они поехали в машине Ньюберга. На перекрестке их ждал полицейский автомобиль. Валандер вышел из машины. «Приехал 20 минут назад на Мазде», — сообщил водитель. «Можешь ехать домой», — сказал Валандер. «Помощь не нужна?» «Нет». Валандер уселся в машину и в самом деле вернулся. Они поставили машину у ворот. Из открытого окна доносилась музыка, какие-то латиноамериканские ритмы. Валандер позвонил в дверь. Музыка стала тише, и Бьорклунд открыл дверь. Он был в одних шортах. «У меня к вам есть вопросы, которые не могут ждать», — объяснил Валандер. Бьорклунд задумался, потом внезапно улыбнулся. «Теперь понятно», — сказал он. «Что понятно?» «Машина на перекрестке». Валандер кивнул. «Я заезжал днем. Дело, повторяю, ждать не может». Бьорклунд пригласил их в дом. Валандер представил Ньюберга. «Когда-то в юности я всерьез подумывал стать техником-криминалистом», — сказал Бьорклунд. «В этом есть что-то захватывающее — посвятить свою жизнь поиску следов». «Это не так романтично, как многим кажется», — проворчал Ньюберг. Бьорклунд посмотрел на него с удивлением. «Не в романтике дело? Просто хотелось всю жизнь быть следопытом». Они стояли у входа в его гигантскую комнату. Валандер заметил, что Ньюберг разглядывает ее обстановку с большим недоумением. «Думаю, лучше сразу перейти к делу», — сказал Валандер. «У вас к дому пристроен сарай. В углу стоит накрытый брезентом предмет — телескоп. И я хочу спросить, не тот ли это телескоп, который мы ищем? Телескоп Светберга». Бьорклунд уставился на него. «Телескоп? В моем сарае?» — Да. Бьорклунд отступил на шаг, словно бы подчеркивая расстояние между ними. «Интересно, кто это шарил в моем доме, пока меня не было? Я уже сказал, что я заезжал днем. Дверь в сарай была не заперта. Я вошел и увидел телескоп. Неужели это законно? Разве полицейским позволено рыться в чужом жилище? Если у вас есть претензии, что незаконно, можете отправить их в надзорные органы». Бьорклунд поглядел на него долгим неприязненным взглядом. «Пожалуй, так и сделаю». «Какого черта?» — зло сказал Нюберг. «Может быть, займемся делом?» «То есть вы не знаете, что у вас в сарае стоит телескоп?» «Нет». «Надеюсь, вы понимаете, что это звучит не особенно правдоподобно. Позвольте вас заверить, что мне с высокой горы плевать, как это звучит. Насколько мне известно, никаких телескопов в сарае нет». «Мы сейчас пойдем и посмотрим», — сказал Валлендер. «Если вы откажетесь нас впустить, я оставлю Нюберга присмотреть за вами, а сам поеду за ордером на обыск. И можете не сомневаться, я его получу». Бьорклунд смотрел на него чуть ли не с ненавистью. «Меня подозревают в преступлении?» «Пока я хочу всего лишь получить ответ на мой вопрос. Вы его уже получили». «Значит, вы не знаете, что у вас в сарае телескоп? Мог ли Сведберг его туда поставить? Зачем?» «Я спрашиваю, мог ли он это сделать? Я не спрашиваю, зачем?» «Конечно, мог. Летом, когда меня не было. Я же не хожу каждую минуту проверять, что у меня валяется в сарае». Валлендер был почти убежден, что Бьорклунд не врет. Почему-то он почувствовал облегчение. «Пошли посмотрим». Бьорклунд сунул ноги в деревянные башмаки. Он по-прежнему был голым до пояса. Когда они вошли в сарай и зажгли свет, Валлендер остановился и повернулся к Бьорклунду. «Посмотрите внимательно, не изменилось ли здесь что-нибудь?» «Что здесь может измениться?» «Это ваш сарай? Вам лучше знать». Бьорклунд огляделся и пожал плечами. «Все как всегда». Валлендер провел их в угол и поднял брезент. Удивление Бьорклунда казалось совершенно искренним. «Понятия не имею, как он сюда попал». Нюберг присел на корточки и посветил на телескоп карманным фонариком. «Вряд ли у кого есть сомнения, кому принадлежит эта штука», — сказал он, показывая на металлическую табличку с выгравированным именем Сведберг. Враждебности Бьорклунда как не бывало. Он ошеломленно уставился на Валлендера. «Не понимаю», — сказал он. «Зачем Сведбергу понадобилось прятать у меня свой телескоп?» «Пошли в дом», — вместо ответа предложил Валлендер. «Нюберг пока побудет тут». Бьорклунд предложил Валлендеру кофе, но он отказался и сел на скамью, вновь поразившись, до чего же неудобное. «Есть у вас хоть какие-то соображения, когда эта штука здесь появилась?» Бьорклунд долго молчал, обдумывая каждое слово. «У меня очень плохая зрительная память», — сказал он наконец. «Так что ничего не могу сказать». Валлендер решил поставить вопрос по-другому. «Но для этого сперва нужно спросить Ильву Бринг, когда она последний раз видела телескоп дома у Сведберга». «Мы еще к этому вернемся», — сказал он. «Нюберг осмотрит телескоп, и мы заберем его в полицию». Вдруг он заметил, что Бьорклунд его не слушает. Ему, очевидно, пришла в голову какая-то мысль. Валлендер подождал. «А не может быть, что все это произошло по-другому?» — спросил Бьорклунд. «Не может так случиться, что кто-то другой принес сюда телескоп? В таком случае этот кто-то был прекрасно осведомлен о том, что вы с Карлом Эвертом двоюродные братья». На лицо Бьорклунда набежала тень. «Вы о чем-то думаете?» — сказал Валлендер. «О чем?» «Не знаю, имеет ли это какое-то значение», — сказал Бьорклунд неуверенно, «но как-то раз у меня было чувство, что кто-то здесь побывал». «Как вы это обнаружили?» «Я ничего не обнаружил. Просто было такое чувство». «Но почему-то оно ведь возникло, это чувство». «Вот это-то я как раз и стараюсь припомнить». Валлендер ждал, наблюдая, как Бьорклунд напряженно думает. «Это было несколько недель назад», — сказал Бьорклунд. «Я ночевал в Копенгагене, но вернулся рано, еще до обеда. Как сейчас помню, шел дождь. Вошел во двор и остановился. Мне показалось, что-то не так. Потом сообразил, что кто-то передвинул одну из скульптур». «Вы имеете в виду ваших садовых монстров?» «Это не садовые монстры. Это копии средневековых изображений дьявола